«По-моему, ставить палатку не стоит», — сказал Юрий. «Почему?» «А зачем терять время? Надо сразу приступить к работе. Потом, когда устанем, труднее будет. Вот когда устанем, тогда и поставим. Ведь спать-то все равно захочется». «Я бы не сказал, что это логично», — пожал плечами Вася, но спорить не стал. Главное заключалось все-таки в том, чтобы немедленно начать работу. И она началась с того, что ребята вырубили три тоненькие, обреченные на засыхание елочки, и, разрубив одну на части перекладинки, сделали лестницу. Спустив ее в карьер на кучу песка, они спрыгнули вниз и, поспорив, кто полезет первым вверх, решили вдвоем добраться до металлического предмета. Шарик крутился внизу и повизгивал от нетерпения. Лестница ходила ходуном и поскрипывала, но ребята мужественно орудовали лопатами, обрушивая целые тонны песка, постепенно обнажая тускло и загадочно поблескивающий металл. Шарик, который сумел подобраться к месту раскопок, обнюхивал и осматривал находку, отчаянно мешая ребятам. Наконец решили сделать перерыв. Участники операции «Неизвестность» спустились вниз, сели на дно карьера и стали рассматривать дело своих рук. Отсюда издалека можно было увидеть то, что не замечалось вблизи, особенно в пылу азартной работы. Обнаруженный предмет лежал плашмя. Похоже было, что его основание находилось гораздо глубже выработанного дна карьера. Вася вздохнул. «Тут не то, что лопаты. Тут экскаваторы, и те не сразу отроют». «А что это все-таки? Как ты думаешь?» «Не знаю. Может, и в самом деле космический корабль». «Похоже. Но как он мог очутиться под песком?» Они помолчали. Вася высказал свое предположение. «Взять, например, вечную мерзлоту. Ведь она только называется вечной. А на самом деле, там, где она существует, давным-давно были тропические леса. А еще раньше там было море. А до того, как образовалось море, тоже были леса. Только там были другие леса. А уж потом, мне рассказывал отец, тоже в относительно давние времена образовалась вечная мерзлота. И ты думаешь, что здесь когда-то было море?» «Конечно. Откуда же взялся песок?» «Пожалуй». «Ну и что?» «Вот я и думаю, когда-нибудь, давным-давно, жители другой планеты завернули на нашу Землю, сели неподалеку от берега и отправились обследовать округу. А в это время случилась какая-нибудь катастрофа, и корабль погрузился в море. Потом прошли века, много веков, и море, а может быть река, которая впадала в этом месте, в море, занесла корабль песком». «А космонавты?» «Не знаю. Может быть, их спасла специальная экспедиция. А может быть...» Вася на минуту задумался и решил. «Нет, этого не может быть». Чего не может быть? Я подумал, что если они остались на Земле, то, может быть, их потомки дожили до наших дней. Но вот этого-то и не может быть. А почему не может быть? Почему? Заступился за неведомых космических гостей Юрий. Понимаешь, с того времени прошло много, слишком много лет. Были катастрофы, смены материков и морей, оледенение. Даже ящеры не смогли выжить, а люди, пусть даже очень умные, тем более. Но если они умные, так они уже могли что-нибудь придумать и спастись? «Не знаю», — задумался Вася. «Не знаю. Мне кажется, что если их не спасли, они, наверное, погибли, потому что сразу приспособиться к климату, бактериям, воздуху новой планеты не так легко. Особенно к такой, какой была в то время наша Земля. Это тебе...» Не планета красных зорь, на которой все тихо и спокойно. Что ж, с этим, пожалуй, можно было согласиться, хотя соглашаться никак не хотелось. Все-таки лучше бы те неизвестные космонавты выжили. Тут Юрий улыбнулся. Он пожалел космонавтов, которых, возможно, и не было. А ведь перед ними может быть совсем и не космический корабль. Значит, прежде всего, следовало установить, что это за таинственный предмет, а уж потом делать предположения и выводы о том, что же в действительности произошло с их находкой. Он взглянул на могучие, все еще скрытые песчаной толщей очертания металлического предмета и, переведя взгляд на уже очищенную от песка блестящую гладь металла, заметил вдруг нечто необыкновенное, чего раньше они с Васей не разглядели. Но что именно, Юра решить не успел, потому что обратил внимание на шарика, неистово копающего песок в одном и том же месте, все больше и больше зарываясь под округлую стену таинственного предмета. Шарик то стремительно работал передними и задними лапами, так что из-под них летел песок, то с головой влезал в вырытую им нору и замирал там, наверняка нечто учуяв. «Пошли! Шарик что-то учуял!» — сказал Вася. И в это мгновение Юрий наконец понял, что было то необыкновенное, поразившее его при взгляде на металлическое тело корабля. «Смотри!» — подтолкнул он Васю, и тот сразу же увидел черту на глади металла, ровную, едва заметную черту, как раз рядом с ней, и летел песок из-под лап шарика. «Ты думаешь?» «Копать!» — крикнул Юрий и бросился на помощь шарику.